Ареал, желтая зона, база особ, 23 июля 2012 года, первый день нелетной погоды, 22 часа 45 минут. Несущий дежурство на наблюдательном посту на крыше Байкал вышел в эфир и сообщил, что видит приближающуюся группу базальта. Группа дошла до развалин стрелкового тира, заняла позиции в оборудованных внутри руин дотах и затаилась. 15 минут в эфире стояла тишина, после чего Базальт доложил об отсутствии противника, и Байкал подтвердил его слова. «Базальт, возвращайтесь на базу!» – скомандовал Медведь и направился к кабинету Кварца. Группа Базальта с Водяным выходила к границе с Зеленой встречать Кварца и Раса, возвращающихся из разведки. В другое время Медведь сам бы сходил на сопровождение или встретил их на крыше, но разведчики вернулись поздно, и на улице стояла ночь. С наступлением темноты на крышу разрешалось выходить Бэмби, и лишний раз сталкиваться с ней не хотелось. Опять начнутся печальные взгляды, украдкой и все такое. Может договориться с Лавандой? Пусть возьмет ее с собой к Непрам как-нибудь. Покажет ей обезьянку. Та, глядишь, и остынет. Все-таки баба. У них же материнский инстинкт. А какой матери захочется, чтобы ее ребенок родился обезьянкой? Правда, аргумент этот в Ареале, где на 12 мужиков только одна женщина, воспринимался довольно своеобразно, причем и теми, и другими. Оно и понятно, мало кто добровольно упускал возможность быстро обеспечить себе безбедную, ну или относительно безбедную жизнь и особое положение. Фактически никто. Кроме Бэмби, так ее раз так. Вот же упрямая девица. А с виду тихая и скромная. Медведь решительно отогнал от себя мысли о том, что именно сочетание этих трех качеств еще более усиливает ее привлекательность в его глазах, и сосредоточился на глобальных вопросах. О важных делах надо думать, а не о всяких там сиськах, и стройных ножках, и упругой задницей. Вышеназванное место у Бэмби вообще выше всяких похвал. Как говаривал в таких случаях сам медведь, круглое и твердое, как орех. При обычных берцах выглядит словно при каблуках. Качество впечатляет, одним словом. Редкость в наши дни. Сейчас у молодых девиц все чаще лопатки плавно переходят в пятки. Дряблая пародия на задницу начинает очерчиваться где-то в нижних третях ягодиц, зачастую под щедрым слоем целлюлита. Мельчает народ, мельчает. А тут такая фигура прилагается к целому набору положительных морально-психологических характеристик. У девчонки и волосы, и совесть настоящего светлого цвета, некрашенные. Любо-дорого посмотреть. Тьфу ты, пропасть. Но вот опять, блин. О делах нужно думать. О делах. Медведь раздосадованно нахмурился и ускорил шаг. Когда уже ее отвезут с Ителейтели в ООН на вручение премии борцам с мировым злом? Последние дни спокойно дожить невозможно. Собственно, Кварц и Раз сейчас возвращаются именно из Сателлита. И тот факт, что вернулись они на день раньше, говорит о многом. Ситуация, похоже, складывается весьма интересная. Здоровяк не ошибся. Принесенная разведчиками информация превысила все ожидания. Реал бурлил, причем везде и везде по-разному. В Сателлите нефтепромысел не работает, административно-хозяйственные службы переведены на усиленный режим, но большинство их сотрудников тоже вышли на улицу. Служба безопасности поначалу пыталась разгонять недовольных. Черный плащ стянул в Сателлит почти все подразделения, но после истории Бэмби, озвученной в радиотрансляции ОСУП, решимость солдат разгонять протестующих была низкой. Люди прямо обвинили службу безопасности в коррупции и потворстве работорговцам. Повсюду вспыхивали стычки между солдатами и активистами, и черный плащ приказал применить дубинки и слезоточивый газ. Поначалу это возымело эффект, но вскоре на трубопроводы, доставляющие воду в Сателлит и нефть на Большую Землю, было совершено сразу несколько нападений, и поступили сигналы тревоги из других секторов РАО. Оказалось, что криминальный мир, включая дикие банды, воспользовался ослаблением защиты поселка Фрау, в которых находились склады и магазины с изрядными запасами финансовых и материальных ценностей. Почти одновременно были атакованы все основные складские комплексы РАО – Ропча, Озерный, Верхний Ижемский, Мирный и даже Канашьёль. недавно полностью закрыты. Служба безопасности срочно бросила все силы на оборону своих секторов и охрану трубопроводов, и заниматься подавлением протестов стало некому. Гарнизон сателлита отступил в административный квартал и ушел в глухую оборону, полностью изолировав его от остального города. Там же укрылось руководство, не предпринимающее никаких внятных действий. На городских укреплениях осталась только охрана, которая соблюдает нейтралитет и занимается исключительно защитой периметра сателлита. За их действиями постоянно следят тамошние активисты. Они открывают и закрывают ворота и осуществляют пропускной режим. Официальная позиция такова. Президент лично разбирается в ситуации. Совет директоров дает объяснение в свете выяснения степени правдоподобности появившейся в интернете информации. Довольно улыбнулся Кварц. Неофициально ходят слухи, что Лозинский, Бюлов и Прокопенко задержаны. Вроде как Прокопенко сняли с самолета прямо в аэропорту, когда он собирался лететь куда-то за границу по делам РАО. Шепчется даже, что охрана Белова то ли оказала сопротивление, то ли не подчинилась приказу сверху и пыталась организовать своему шефу срочную доставку в Ареал. Но то ли сил не хватило, то ли самолета не нашли, точнее дурака, который согласился бы им порулить, имея на борту зависимого. Топ-менеджер сателлита не может дозвониться до своих боссов. Москва отпинывается общими фразами, никто не знает, что делать. Все ждут конкретных указаний из столицы, и на всякий случай Ареал Телеком отключил мобильную связь. Транспортное сообщение между секторами РАО остановлено. Всем сотрудникам и членам их семей рекомендовано не покидать границы укрепрайонов. «Под это дело в Ареале начался передел сфер влияния», – подхватил Раз. «Прошедший выброс окончательно выдавил Общаковских из Сосногорска. Они и так ютились всей бесконечной толпой в дачных поселках. Места там совсем мало». Желтая зона вплотную подошла. Рашпиль, как узнал про волнение в сателлите, так сразу объявил, что пора воткнуть системе пару палок в колеса. Отправил боевиков грабить трубопроводы и сектора РАО и сказал, что основная малина переселяется в Ярегу и Нижний Доманик, туда, где раньше колония была. По пути общаковские нападали на всех подряд, рабов захватывали. Даже пошли войной на городских и ворвались в Ухту, точнее, на самые окраины прилегающих к ней поселков, потому что Ухта теперь полностью в желтой. Только городских там не нашлось. Оказалось, что они еще вчера переселились в Нижний Одис, и с утра атакуют разные поселения вольных, им тоже рабы нужны. В общем, сейчас в зеленой зоне творится настоящий беспредел. Общаковские и городские сменили ПМЖ и отлаживают всех подряд, чтобы было кому землянки копать в огромном количестве. Если по карте смотреть, то районы их проживания как бы поменялись местами, но никто не пожелал отказаться от претензий на старые территории. Из-за этого между уголовниками возникают стычки, если они сталкиваются друг с другом нос к носу. Такое за 2 дня, по слухам, уже 3 произошло. Но в основном и те, и другие громят вольных. Кто-то даже напал на старателей то ли подковы, то ли глобуса. Теперь они оба в бешенстве гоняют отряды между своими поселками и рвут всех, кого найдут. Потому что понять, кто же именно на их людей напал, невозможно. Там сейчас такая каша творится, что ничего не разберешь. На объекты РАО нападают все. Я даже слышал такой слух, будто на мирные напали переодетые наемники, изображая дикую банду. Кто его знает, может оно и вправду так. Им ведь ближе всего. А в мирном крупные склады. Оттуда РАО торгуют с наемниками и нефтяниками. Военный совет даже отменил сбор синьки на этой неделе. Не хотят оттягивать силы от своих рубежей, опасаются чего-нибудь нападения на поселки, пока основные войска будут обеспечивать погрузку каравана с синькой. Их сектор сейчас самый безопасный. Комендантский час, патрули на каждом шагу, вертушка в небе ходит. Чуть что, сразу мордой в землю кладут, не разбираясь, и только потом выясняют, кто такой. И правильно. В зеленой конкретное Месилово. Мы, пока на базу возвращались, 10 чуть под раздачу не попали. Мне квадрик 2 прострелили, бак зацепило, пришлось пробоины тряпкой затыкать. «Хорошо, что на вас затыкать ничего не пришлось», – сурово изрек Айболит и высыпал на стол 4 деформированные пули. «Вот, у кварца из латника достал. Бронепластина под замену». «На складе есть несколько спинных. Заменим», – машинально произнес медведь. «Что с кнопкой?» «Я уже спрашивал», – хмуро буркнул Водяной. «Не нашли они ее». «Она по-прежнему под арестом», – подтвердил Кварц. С началом беспорядков ее перевели в административный квартал, по слухам, в одну из больничных палат под видом пациента с травмой глаз и конечностей. Держат в черной повязке на глазах, привязанной к кровати. Больше ничего узнать не удалось. Оставаться там дальше смысла не было. Мы не готовились жить в сателлите долгое время. Нужно было возвращаться, пока черному плащу не взбрело в голову расстрелять протестующих, закрыть сателлит и начать охоту на ведьм. «Думаешь, черному плащу позволят применить оружие против гражданского населения?» – засомневался медведь. «Это же, извините, кровавое злодеяние. Шумихи будет до небес. Он, конечно, тупой, но не до такой же степени. К тому же за него там есть кому думать». «Это в обычное время», – возразил Кварц. «А сейчас в сателлите никто не захочет взять на себя ответственность. Они ведь все люди Белова или Лозинского, а эти двое предположительно арестованы. Там сейчас все в молчаливой панике. Тут как бы свою шкуру спасти, какое там кардинальное решение принимать. Не дай бог усугубить свое положение, которое у многих из них и без того катастрофическое. Если бы из Ареала можно было убежать, половина шестерок Белова уже была бы на полпути к какой-нибудь Великобритании. Так что черному плащу могут по рукам и не надавать, если он нагадит по тупости. Им это даже выгодно. Есть на кого все свалить». Начальник службы безопасности сателлита отдал приказ. «Мы были не согласны, но он игнорировал наше предупреждение». Контрразведчик иронически усмехнулся. «Он же племянник Белова. Ему тонуть вслед за дядей гарантированно. Хоть виноват, хоть нет. Новое начальство его в своей команде не оставит. А вот другие надеются, что им, возможно, и повезет». «Из Ареала не убежишь, это да. Но есть и обратная сторона медали. С большой земли на руководящие должности сюда никто не торопится, а работать кому-то нужно. Соответственно, у некоторых из этих самых «кому-то» есть шансы сохранить свободу и теплое место, если не очень сильно запачкались в делах Белова. Кто же в такой ситуации полезет вперед черного плаща в пекло? Им сейчас хватает забот с обороной секторов». Ясно же, что в нападениях на Ра участвуют все, потому что все заинтересованы в ослаблении чужого влияния и увеличении собственного. Позже все спишут на уголовников и диких. И государство закроет на это глаза, потому что главное – Икс и Синька. От сокровищ не отказываются только из-за того, что в сокровищнице сменился казначей или подрались стражники. «Да», – негромко протянул медведь. «И всем снова плевать на тех, кто вкалывает, добывая эти сокровища. Скажи, Кварц, ты вообще веришь в то, что государство захочет помочь нашей научной группе в борьбе с Ареалом?» «В борьбе нет», – без обиняков заявил контрразведчик. «Но я искренне надеюсь, что руководство сделает все, чтобы взять Ареал под контроль, что требует его тщательного и масштабного изучения. Это в их же интересах. Если отыскать способ остановить расширение враждебных территорий, победить зуд и исключить, либо снизить опасность выброса, то они получают почти спокойный ареал. Можно застроить его нефтедобывающими станциями хоть целиком, а если покажется мало, то свозить сюда нефть со всей страны для обогащения до свойств Икса. Ведь не секрет, что после дезинфекции объем добычи Икса резко упали. На сегодняшний день они достигли своего докатастрофического значения, но вряд ли смогут существенно возрасти в обозримом будущем. В Ареале для этого не хватает рабочих рук. Лишь бы кому-нибудь наверху не понравилась идея тандема с работорговлей и златовлаской, сварливо пробурчал медведь. Потом в наших гостеприимных краях за крайний месяц население увеличилось на 2000 человек. Прямо-таки дерьмографический взрыв. Дешево и сердито. «Ну, это ты уж слишком», – отмахнулся Кварц. «На такое они не пойдут, не тот уровень. У них целая страна в кармане. Зачем уничтожать собственный народ, когда его и без того не хватает?» «Ладно, поживем увидим», – пожал плечами здоровяк. «Как думаешь, сколько еще ждать?» «Живая вода перестанет защищать рентгена через 4 суток», – ответил Кварц. «Без нее зуд убьет за 2 суток». «Значит, рентген должен быть здесь самое позднее, спустя 6 дней». 6 дней – это слишком долго. Майор недовольно потер бровь тыльной стороной ладони. За это время многое может произойти. Надо идти в сателлит и помочь людям. Прямо сейчас. Помочь? – переспросил Кварц. И какой ты видишь нашу помощь? Захватить набитый войсками город силами горстки бойцов? Крови сейчас нам только и не хватает. Непосредственно в сателлит мы заходить не будем, – объяснил медведь. Провоцировать охрану нам ни к чему. Поддержать людей нужно. Мы разобьем лагерь недалеко от города и устроим там агитационный пункт. Возьмем с собой материалы фрагмента, несколько компьютеров, жестких дисков побольше. Там же работает видеоаппаратура. Будем не просто в радиоэфире звуковые дорожки запускать, а покажем видеодоказательства и будем копировать их всем желающим. Возьмем с собой Бэмби, Лаванду, пусть рассказывают людям правду. Они ведь не особ, их бояться не будут. Но даже если будут, то не так сильны, как нас. Заодно свяжемся с другими группировками. Есть же здравомыслящие люди у наемников и у нефтяников. А среди вольных вообще должно быть много наших сторонников. Они же стали вольными именно потому, что ни на грош не доверяют РАО. Надо действовать, а не сидеть тут в берлоге. «Как медведи?» – Прачева уточнил раз, на всякий случай закрывая ладонями многострадальные уши, и поспешил уточнить. «Трусливых медведей не бывает, я в курсе». «Хочешь создать коалицию против тандема?» – контрразведчик на секунду задумался. «Шансов немного. Но если нас поддержат широкие массы, то может и получится». «Тогда не будем терять время», – медведь посмотрел на часы. «Предлагаю всем немного поспать и к утру начать выдвижение. С рассветом будем на месте». «Хорошо», – согласился Кварц. «Но в этом случае мне правильнее будет вернуться в сателлит. Необходимо пронаблюдать за реакцией внутри города. Заодно смогу предупредить, если черный плащ решится начать репрессии. К тому же сейчас на КПП хозяйничают активисты, и пройти в город без привлечения к себе лишнего внимания стало значительно проще». Он выбрался из-за обеденного стола. «Пойду спать. Придется встать раньше, с изменением внешности придется повозиться. Маскировка должна выдерживать пристальный осмотр, чтобы в случае начала охоты на ведьм не вызвать подозрений». «Можно я с ним пойду?» – попросил Водяной. «Мало ли что. Вдруг Кварцу придется отступать в спешке». «Я помогу уйти. Если к вам будет не пройти, то рванем напрямик до желтой зоны, а там нас и суипами не догонят». Он на миг замялся и добавил. «Вдруг активисты больницу захватят. Мы тогда кнопку вытащим». «Я не против», – отреагировал контрразведчик. «Вдвоем можно охватить больше территории. Только на маскировку Водяного тоже потребуется время». «К утру не успею, только если вообще не спать». «Но это непродуктивно. Толка от нас, сонных, в сателлите будет мало». «Могу довести», – подал голос Болт, все это время задумчиво перебиравший пальцами висящий под одеждой оберег. «До ближайшего места, где можно незаметно остановиться, если там такое есть». «У опушки леса можно остановиться незамеченными, если в темноте выезжать», – подхватил Раз. «До кольцевой дороги сателлита будет 700 метров. Надо в 22:00 выехать, будет уже темно. На чудо-машине доедем за 20 минут, а дальше...» «Я не поеду», – решительно отрезал Водяной, насупившись. «К ней нельзя подходить». «Влад!» – Раз укоризненно нахмурился. «Что ты заладил? Нельзя, нельзя. Все уже в ней ездили, все там нормально». «Ничего не нормально», – огрызнулся Водяной. «Нельзя к ней подходить. Я тогда пешком пойду». «Так, мне все ясно». Тяжелая ладонь медведя опустилась на стол. «Все идут спать. Потом Водяной гримируется первым, и мы увозим его с собой к сателлиту. Дальше Кварц занимается собой. Потом его отвезет Болт. Доедут чуть позже. Невелика беда. По отдельности вам проходить через КПП даже выгоднее». «Представляю, сколько будет слухов, если болтовский газик увидят», – Раз почесал затылок. «А его обязательно увидят. Народа-то сейчас в зеленой полно, даже пострелять успеют». «Не смогут», – ухмыльнулся Капкан. «Мы уже пробовали. Особенно я. В него ничего не стреляет. Ни автомат, ни граник, ни АГС. Даже фугас на земле под днищем не взрывается». «Ты пытался взорвать подо мной фугас, добрый человек», – уставился на гранатометчика Болт. «Тебя в машине не было», – поспешил оправдаться тот. «Я в целях науки». Он покосился на немедленно набычившегося Айболита и срочно конкретизировал. «В смысле военной?» «Что?» – он обвел возмущенным взглядом всех присутствующих, недвусмысленно сверливших его глазами. «Ясно же было, что не взорвется. Но нужно было убедиться. Я всего 10 грамм тротила заложил. Отрезал от шашки маленький кусочек. Вчера новый ящик вскрыли. Все равно надо было партию проверять. Я же с пользой для дела». «Это я его попросил», – признался Степанов. «Мы тщательно исследовали ваш автомобиль с применением всех доступных нам приборов, но оборудование не видит объекта. Для приборов машины не существует. Поэтому было целесообразным проверить, как будет развиваться химическая реакция взрыва в непосредственной близости от данной аномалии. Мы прибегали к подрыву чисто символического заряда». «Ну, если чисто символического, то ладно». Болт сделал понимающее лицо. «Вы меня успокоили». Он перевел взгляд на медведя. «Злые вы, недобрые. Уйду я от вас». «В эпицентр?» – уточнил здоровяк. «Угу», – кивнул Болт. «Надо бы по дороге съездить, что туда ведет. Все она мне покоя не дает». «Она все еще есть?» – оживился Раз. «До сих пор?» «Есть», – подтвердил Болт. «Те дороги, по которым мы ездили, но с тех пор не пользуемся, исчезает сразу по возвращении. А проселок на эпицентр остался. И когда мы от Днепров возвращались, та развилка, которую мы проезжали по пути туда, по-прежнему была. Ответвление к Днепрам исчезло, а основная дорога нет. Хочу посмотреть, куда она ведет». «Разве она не приведет вас обратно к разрушенному модулю фрагмента?» – спросила Лаванда. «Может и так», – не стал спорить Болт. «Когда насобираю осколков для ваших исследований, если получится, то подберу или отколю какой-нибудь размерами побольше, да и вернусь». Получить действительно большой по объему цельный осколок метеорита явилось бы огромной удачей, немедленно заявил Степанов. «Можно только предполагать, как поведет себя вакуумная пара, подключенная не к крохотному минералу, а к мощному монолиту. После того, как на базе нашей скромной лаборатории будет развернут полноценный исследовательский центр, нам понадобится множество объектов для изучения и проведения экспериментов». «Однако ваша поездка может затянуться», – заметила профессор Николаева. «Если компрессия времени в том модуле все еще имеет место». «Я постараюсь сделать все побыстрее», – ответил Болт. «Все равно нужно ждать возвращения рентгена. К чему время терять впустую? А так польза будет. Если не мешкать, то, может быть, я даже раньше вернусь. Например, потратить там 2 минуты, здесь пройдет 6 дней». «Езжай», – одобрил медведь. «Осколки теперь точно больше нигде не достать. Сейчас в ареале за ними охотится каждый, и это, мягко говоря, надолго. А мы пока дождемся рентгена и поможем развитию событий. Раз, надо подыскать место для нашего агитпункта поблизости от сателлита. Такое, что в случае чего нас голыми руками было не взять». «Там есть пара подходящих мест», – задумался молодой сталкер. «Одно далековато, а второе в 3 километрах от города, в лесу. Там с одной стороны радиоактивное пятно, небольшое, 100 метров в диаметре, но очень мощное, без грелки лучше не соваться. С другой стороны студня много и паутины, несколько крупных аномалий, 2 мелких. В общем, напасть можно только с 2 сторон, но если окружат, то с хорошим проводником можно войти между аномалий. В том месте раньше богатое нефтяное пятно было довольно долгое время. Старатели на этой поляне даже землянку отрыли. Но как-то раз после выброса пятно сместилось на 5 километров, и больше туда никто не ходит. Опасно слишком, да и место пустое, бесполезное, если только звери поселились». «Пойдет», – оценил здоровяк. «Из-за леса на таком расстоянии рации могут до сателлита не достать. Раз, придется тебе периодически крейсировать туда-сюда для поддержания связи с кварцем». «Не в первый раз», – отмахнулся Раз. «Ради хорошего дела могу и побегать. Мы выброс прямо там будем пережидать или на базу вернемся?» «Посмотрим по обстановке». Медведь тоже выбрался из-за стола. «На всякий случай возьмем с собой припасов на неделю». «Я уверен, что так долго ждать не придется», – возразил контрразведчик. «Рентген вернется раньше, может быть, даже завтра, послезавтра. Следствию необходим весь массив информации, предоставленный фрагментом. Ждать так долго никто не будет. Сейчас слова рентгена проверяются, и, судя по недоступности совета директоров и нагоняющим ужас на их марионеток слухам, проверка идет успешно. Решение о дальнейших действиях будет принято в ближайшее время. Это уровень президента, такие дела не рассматриваются вторыми лицами государства. Я не исключаю, что он обдумывает варианты дальнейшего развития событий прямо сейчас.